Даже на чулан и то не тянет. Я чего-то не вижу, повернулся я оставшейся в коридоре маме, на что она только хмыкнула. В черной-то комнате, я закатил глаза. Это главный зал, уже серьезно пояснила Милена. Сердце всего здания, алтарь и место поклонения. Именно из-за него, в твоем новом клубе время течет иначе. Я еще раз огляделся по сторонам, чтобы проверить, не пропустил ли я чего. Нет, все тот же пустой черный квадрат. Алтарь может активировать только истинный адепт Кроноса, сжалилась надо мной мама. А таких, сам понимаешь, не осталось. Я сделал каменное лицо и кивнул. Говорят, что те могли менять ход времени в здании, как мне показалось, слегка разочарованно выдохнула она. Замедлять или ускорять его по своему желанию. Еще один кивок с моей стороны, на этот раз заинтересованный. Ладно, наконец решила мама. Посмотрели на алтарь, можно и возвращаться. Или ты еще что-то хочешь? Нет, пошли, не дело бросать остальных. Я последний раз взглянул на странную комнату, провел по стене рукой, с удивлением про себя отметив мягкость камня, и вышел наружу. «Мам, откуда ты все это знаешь?» Задал я давно мучивший меня вопрос, пока мы прокладывали свой путь по местному коридору обратно. Про алтарь и прочее. Женщина на это только рассмеялась. «Адри, ты знаешь, сколько таких храмов разбросано по всей Греции?» «Видимо, много», — предположил я. Мама кивнула. «Больше сотни. И только из тех, что я знаю. В реальности их гораздо больше. Что?» Тогда почему Лика об этом ничего не знала? Замалчивают информацию, замалчивают. Нет, конечно, удивилась женщина. Просто обычно большая часть из них, этому никому не нужные развалины. А те, что еще активны, их чаще всего используют в качестве складских помещений. Она заметила мое выражение лица и улыбнулась. Что, ожидал чего-то другого? Честно говоря, да, честно признал я. Складами ты меня добила. Я ожидал чего-то более эпичного. Мы же это учили с тобой. Золотой век, эпоха Кроноса, это все прошлое, наставительно отметила мама. Смотри в будущее, сын. Вот мое будущее, с сарказмом отметил я, когда мы вышли обратно в главный зал. Можно мне обратно? Лика сидела в углу и дулась. Кейт и Мэка чем-то ожесточенно спорили и поочередно тыкали пальцами в оружие на стенах. Амина продолжала носиться по всему залу, изредка натыкаясь на манекены. Редкостный бардак, пробормотал я себе под нос. Ну что с ними не так, а? Так наведи порядок, услышала меня мама и протянула мне швабру. Разве не это входит в обязанности главы? Входит. Твоя правда, признал я и повысил голос. Эй, народ! Внезапно из дверного проема высунулась голова Элая. Адриан, не хочу тебя отвлекать. Я недовольно сощурился. Что еще? Тут какой-то рыжеволосый парень пришел. Кивнул в сторону машины брат. Хочет поговорить с начальником клуба. Тобой, то есть? В смысле? Не понял я. И что ему надо? Элай пожал плечами. Говорит, что хочет вступить. Ясно. Слушай, я развернулся к матери, на что она понимающе кивнула и без вопросов забрала у меня швабру обратно. Дескать, иди, мол, я разберусь. Ты самая лучшая. Чмокнул я ее в щеку, а сам отправился за братом наружу. Пора узнать, кого принесла нелегкая на этот раз. Глава 15. Новые лица. Акагиката. Я бросил косой взгляд на стоящего справа Элая и вопросительно поднял бровь. Тот лишь пожал плечами, затем оттолкнулся ногой от стены и деловито потрусил к одному из своих работников. Судя по хитрой роже братца, с новичком мне предстояло разбираться самому. Акагиката, не дождавшись ответа, на всякий случай повторил худощавый парень. Очень приятно. Хотел бы вступить в клуб олимпиец. Я перевел на него взгляд и оглядел с головы до ног. Среднего роста, чуть пониже меня. Длинные огненно-рыжие волосы, как и сказал Элай. По фигуре щуплый, дорогой костюм висел на нем, как на вешалке. Да и вообще парень не производил впечатления человека, которому стоит записываться в спортивный клуб. А еще он не слабо так сутулился. Добавьте к этому узкий подбородок, очки на пол лица, в которых он походил на классического аниме-ботаника и холодный, лишенный практически всяческих эмоций голос. В общем, впечатление складывалось неоднозначное. Странный парень, короче. Акагиката, да, ты же не японец. За очками, конечно, не очень видно, но характерные черты лица я уловить могу. Как-никак, у меня каждый день перед глазами мелькают сразу два представителя страны восходящего солнца, и одна из них сдает меня с потрохами матери. Не забуду, не прощу. Нет, но у меня есть корни по материнской линии, Все так же ровно ответил пришелец. Мой отце, мир его праху, всегда был ярым сторонником культуры самураев и подобрал мне соответствующее имя. Начиная с самого раннего возраста он повергал меня суровым тренировкам и лишениям. Мое тело загрубело, а разум стал острее любого меча. И с тех самых пор я мечтаю о достойном. Я порядочно кивал в нужных местах, хмыкал, где нужно, и округлял глаза. Но как только дело дошло до приседаний с мечом в зубах на вершине горы, я не выдержал и громко кашлянул. Шикарная история. Даже жаль прерывать, правда. Одна только мелочь. Да, на секунду замолчал он. Что, у тебя волосы сползают? Парень даже не дернулся. Лишь спокойным жестом стянул с себя рыжий парик и неторопливо запихал его себе в сумку на плече. Затем привычным жестом поправил спадающие на лицо темные волосы и скривился. Миссия провалена. Возвращаемся на базу. Он лихо развернулся на месте и направился вниз по лестнице. Дошел до самого конца, затем остановился и снова повернулся ко мне лицом. Я с интересом посмотрел на него сверху вниз, ожидая, что он скажет сейчас. Парень поправил очки и неловко кашлянул. «Можно я попробую еще раз?» Я пожал плечами. «Почему нет?» «Действуй!» «Отлично!» Чеканя шаг, он поднялся обратно и замер на месте. «Он что, ждет, пока я начну первым?» «Ну ладно!» Я протянул ладонь для рукопожатия. «Адриан, очень приятно. Меня зовут Саймон. Хотел бы вступить в клуб олимпиец». Мои брови резко скакнули вверх. «Значит, теперь ты англичанин?» «Лихо!» «Это почему же?» Мне показалось, что он обиделся. Имя было заимствовано из древнегреческого в древнееврейский как Шимон, которое уже потом трансформировалось в Симона, а затем в Саймона. Сильно. Он что, ходячая энциклопедия? Его бы с Ликой познакомить. Ок, вопрос снят. Итак, зачем ты хочешь вступить в клуб, Саймон? Он снова поправил очки. Дурацкий жест, как по мне, но парень совершал его чуть не с придыханием, как какое-то ритуальное движение. Он немного помедлил, затем очень четко произнес. Согласно моей информации, на данный момент в клубе отвержены 3 девушки. И так как первый, изгой, то мои шансы заполучить всех 3 варьируются от средних до высоких. По моей оценке, немного подумав, добавил он, я бы решил, что это шутка, но... Парень говорил это настолько уверенным тоном, что никаких сомнений и быть не могло. Он был абсолютно серьезен. Ты же в курсе, что отверженный, это я, да, на всякий случай уточнил, я, конечно, а что, простодушненько, да так, просто спрашиваю, вопрос номер 2, сразу 3 девушки, зачем тебе, Саймон немного помолчал, точно не ради отношений, женщины меня вообще мало интересуют, я сощурился, ты, я не гей, если ты об этом, я проверял, что, проверял, в нашем обществе все решает статус, эффектно поправив очки, как ни в чем не бывало, продолжил он. Кружащиеся вокруг тебя девушки значительно его подымают. И чем их больше, тем лучше. Великолепная логика. Надежная как. Ладно. Кажется, я даже начинаю его понемногу понимать. Как и выступление на Олимпийских играх, верно. Парень кивнул. Именно. 2 цели, 1 выстрел. Очень удобно. Я восхищенно покачал головой. Это наглость, самоуверенность или просто глупость. Кто его разберет? И честно говоря, нет желания даже пытаться. Прием заявок закрыт. Да, разочаровался он. А можно это как-то обойти? Еще лучше. Теперь меня пытаются купить. Что ж, конечно. Цена вопроса – 10 тысяч евро. Парень кивнул и под моим удивленным взглядом полез рукой во внутренний карман пиджака. Затем остановился и вопросительно на меня посмотрел. «Тебе как? Наличкой или картой? Он что, реально готов заплатить? Нехило так. Будь у меня проблемы с деньгами, я, может быть, даже и согласился. Но у меня этих проблем больше нет. Ну или точнее, скоро не будет. А значит, это была шутка. Извини». Парень погрустнел еще больше. Затем провел ладонями по волосам и задумчиво прикусил губу. «Ну давай, обмануть ты меня попытался, купить тоже. С деньгами у тебя проблем нет, значит ты из элитной семейки. Что там дальше?» «Правильно, угрозы. Мы пересеклись взглядами. Ну, давай, вместе. Да ты хотя бы знаешь, кто я такой. Мой отец тебя. Прошу прощения за неудобство. Я пошел». Саймон слегка поклонился на азиатский манер и спокойно спустился вниз по ступенькам. Ни агрессии, ни угроз. Даже фамилию не назвал. Занятно. Неожиданно, я бы сказал. Я задумчиво посмотрел ему в спину. Затем выдохнул сквозь зубы и поморщился. Что-то мне подсказывает, что я пожалею о принятом решении. Да что там, уже жалею. Ладно, к черту. Эй, Саймон, как насчет пробного периода? Тот замер на месте и вопросительно поднял на меня глаза. Пробного периода? Никаких обязательств. Я смотрю на тебя, ты смотришь на нас. Если возникнут проблемы, мы разбегаемся в разные стороны. Устраивает? Парень быстро кивнул и тут же задал следующий вопрос. Этот период, когда он начнется? А это хороший вопрос. Через 3 дня прием у императора. До этого, скорее всего, подготовка к нему. Потом еще какая-нибудь хрень произойдет. Плюс мои рейды на минотавров. Давай со следующего понедельника, решил я. Устроит? Нет. Я хотел бы начать сейчас, твердо ответил парень. Это возможно? А во. Что ж, отдам ему должное. Если он извращенец, то весьма упорный, а это уже неплохо, наверное. Ладно, я нагнулся и подобрал прислоненный к стене валик, затем перебросил его парню, который удивительно ловко его поймал, хотя нет, судя по тому, что он его тут же чуть не выронил, просто повезло, прилетел ровно в ладонь. Это для чего? Слегка удивленно спросил очкарик. Я кивком головы указал на Федора, который еще с парой ребят выносили последний хлам из клуба и раскладывали его на земле перед зданием. Обратно они уже топали с тряпками и банками краски. Будем приводить это место в порядок. И снова вместо того, чтобы заметить, а почему этим занимаемся мы, а не специалисты, парень просто кивнул и деловито закатал рукава. Что-нибудь еще, знаете, а он уже начинает мне нравиться. Да нет, вроде. Хотя, я ткнул пальцем в стол, на котором были разложены мобильные телефоны. Внутри связь не работает. Сам увидишь, хмыкнул я, заметив, как тот удивленно нахмурился. Просто поверь мне и все. Как скажешь, босс, покладисто согласился он, вытащил из заднего кармана новенький смартфон и положил его рядом с розовым телефоном Mac. Затем спокойно посмотрел на меня, как бы спрашивая, все, заходи, кивнул я в сторону двери. Саймон без единого вопроса и даже капли сомнения поднялся по ступенькам и спокойно шагнул через створку. Я последовал за ним, с интересом ожидая, что будет дальше. Внутри парень замер, огляделся по сторонам. Я ожидал комментария про огромный зал, но он снова меня удивил. «Отличная выборка», — голосом уголовника произнес очкарик и прищелкнул языком. Хотя я и не ожидал увидеть такой разброс по возрасту. «Разброс, только не говорите мне, что оно...» Я глянул на удивленную маму, на Мину, которой женщина наклеивала пластырь на лоб, после того, как неугомонная девица таки получила от манекена сдачи. Не спрашивайте как, на одноклассниц, которые удивительно мирно раскладывали тряпки по полу, чтобы не заляпать его в краске. Затем вздохнул и громко произнес, «Эй, народ, минуточку внимания, у нас пополнение, клуб – это Саймон, он на пробном периоде». «Саймон, это представители клуба олимпийцы, моя мама, и еще одна моя знакомая», тут же добавил я, заметив, как загорелись глаза Мины. «Привет», дружелюбно махнула ему переодевшаяся для покраски Мэг и нахально подмигнула. «Вот и первый кандидат», пробормотал себе под нос Саймон. «Идеально, ясно, они нашли друг друга. Мэг, оставляю новичка с тобой, на вас северная стена, вся стена», выдохнула девушка. «И почему со мной?» Я хмыкнул. «Потому что я деспот и инициатива наказуема. Не волнуйся, скоро Элай с народом закончится внешней частью и тоже подключится». «Поскорее бы», — буркнула девушку в ответ. Лика с Миной на восточной, не обратив на нее внимания, я продолжил отдавать команды. Отличница бросила на меня злобный взгляд, но промолчала. «Что ж, это хорошо. Значит, внушение подействовало, и она не будет шпынять бедного ребенка. А если повезет, то совместная работа их даже сблизит. Собственно, ради этого я и поставил эту парочку вместе. Впрочем, после того, как Мина случайно наступила ей на ногу, а та в ответ также случайно махнула валиком по локтю девочки. Скажем так, мой оптимизм заметно подупал. Мы с Тайгером займем западную, быстро решила за меня мама и незаметно подмигнула. Южная на тебе и Кейт. Ясно. Еще одна. Кажется, она никогда не уймется, пока не найдет мне подходящую пару. Или хотя бы кухарку с уборщицей, чтобы бедный ребеночек кушал и спал в тепле. А то, что этот ребеночек уже убивал не раз, управляет полубандитской группировкой и ворочает миллионами. Кому какое дело? А ну еще в голове у него засел местный мистер зло. Хотя она, конечно, об этом не знает. Ну или я об этом очень надеюсь. Особенно о последнем. Мамы, пробормотал я себе под нос. Другие миры, другие времена. Но вы не меняетесь совершенно. После чего взял в руки наждачную бумагу, Подошел к стене и принялся подготавливать ее к покраске, убирая неровность за неровностью. Кейт занялась тем же, только в паре метров левее. Минут пять мы работали в тишине, но затем я услышал ее громкий шепот. «Ты правда планируешь взять его в клуб? Серьезно?» Я повернул к ней голову. «Почему нет? Он показался мне забавным парнем». «Ну да, ведь на Олимпийских играх именно это и нужно. Забавные парни. Не сильные и умелые, а забавные. Просто супер. И почему я чувствую, что это сарказм? Иди-ка ты знаешь куда». Она тяжело вздохнула и со остервенением занялась стеной дальше. Я понаблюдал за ней пару секунд и не выдержал. «Кейт, если начало, то давай, продолжай». Волейболистка отложила в сторону наждачку и обернулась, чтобы проверить, что ее никто не слышит. Могла бы и не стараться, честное слово. Новичок и Мэг, судя по всему, отлично ладили и мило разговаривали. Ну или точнее, так казалось со стороны. Болтала там по большей части именно красотка, а парень ограничивался односложными ответами. Мама с Дворецким же вовсю обсуждали последние новости, а именно погромы в Эксархе и количество жизней, которые война Банту носит каждый день. Я даже почувствовал легкий укол совести. Как-никак, во всем этом была частично моя вина, пусть и не очень большая, Лика же с Миной. А вот тут я едва удержался, что не присвистнуть. Не знаю, что тому виной, более удачная стена или обоюдная злость, но парочка уже приступила к покраске и значительно опережала в этом деле всех остальных, даже маму с Тайгером. Немалую роль в этом сыграла разница в росте. Пока отличница на стремянке красила верх, неугомонная девочка, которая уже отлепила пластырь и нацепила его на нос, красоты ради, могла спокойно заниматься низом. А еще они не болтали между собой, что значительно ускоряло работу. «Эй!» – вырвал меня из задумчивости тихий голос Кейтлин. «Ты меня слышишь?» «Да, извини», – повернулся я обратно. «Что ты там говорила?» Девушка недовольно фыркнула. «Знаю, знаю», – пробормотал я. «Отвлекся, извини». «Ладно, так и быть», – смилостивилась волейболистка, подвинулась поближе и возбуждено зашептала. «Саймон – настоящая знаменитость. В определенных кругах. Серьезно? Нет, блин, я прикалываюсь». Снова разозлилась девушка. «Конечно, серьезно. Парень принадлежит дому Рекс. Понимаешь, Рекс, ха, теперь понятно, откуда у него деньги. Первые ребята на деревне. Собственно, поэтому трюк с париком выглядит еще страннее. И почему он просто не назвал свою фамилию? Это как скрывать, что твой отец директор, когда ты хочешь выпросить у учителя оценку повыше. То есть он потомок Зевса?» Пробормотал я. «Занятно». Девушка отрицательно покачала головой. «И да, и нет. То есть, не понял я. Нет, в теории потомок, конечно, как и почти все здесь присутствующие. Кроме тебя, конечно», добавила она. Через секунду я сообразил. «Ясно. И кто его бог-прародитель?» «Тихия. Дочь Зевса и Афродиты». Меня слегка передернуло. «Зевс и Афродита. Отец и дочь. Как там, инцест, дело семейное? Поехавший мирок», буркнул я. «Что?» Не расслышала меня девушка. «Да так, ругаюсь», отмахнулся я и быстро сменил тему. «Тихия, Тихия, это же римская Фортуна, верно, богиня удачи?» Кейт кивнула. «Все так, интересно, даже очень, я так понимаю, прямой сын?» «Да, так как дома Тихии не существует, Рекс прибрали парня к своим рукам, как талисман на удачу, со злостью, которую я не ожидал от нее услышать». Пробормотала девушка и вернулась к полировке стены. Я сделал то же самое, но в голове продолжали вертеться вопросы. Прямой потомок Фортуны, ХМ, может, поэтому я решил его взять, но мое ли тогда это было решение, и что, он реально удачлив? Между делом поинтересовался я, когда мы уже перешли к основной покраске. «Хочешь, расскажу историю?» — хмыкнула Кейт, окуная валик в краску. «Парень тот еще нерд, так, это я и сам заметил». Вернул я улыбку в ответ. «С такими очками, патлами и характером. Все признаки налицо». Девушка настранно на меня посмотрела. «Что?» «Да так», пожала она плечами. «Ничего. Так вот, Саймон. Он еще пару лет назад основал свой клуб, Dungeons Dragons. Это», задумалась она, не зная, как получше объяснить. «Настольная игра, я в курсе». «Продолжай». «Ты в курсе? Серьезно?» Непонятно с чего удивилась Кейт, но тут же быстро выправилась. «Ладно, неважно. Так вот, в этой игре самое важное – это 20-гранный кубик. Именно им решается большинство ходов». Я улыбнулся и провел по стене валиком, оставив широкую белую полосу шириной с полметра. «Дай угадаю, у него выпадали одни двадцатки. Одни двадцатки и единицы,

Что забавное, мне даже не позвонить. Телефон-то она оставила на столе у входа. И тут меня осенило. Телефон. Не уверен, что это сработает, но в теории. Почему нет? Если я ничего не путаю, то преобразование электрического сигнала в звуковые волны происходит на самом устройстве, а значит ничего не мешает мне прослушать сам звонок. Вот сейчас это и проверим. Я уверенным шагом подошел к столу, нашел среди остальных смартфон Mac и коснулся его пальцем. Сперва ничего не происходило. Я добавил силы, чтобы ускорить перемотку, и вот телефон резко мигнул. Дальше открылся главный экран. Против воли я улыбнулся. И никакого пароля или скана лица. С такими умениями мне в хакеры можно идти. На пару стали будем взламывать местный Пентагон. Между тем телефон продолжал работать. Открылись несколько вкладок, а затем звонки. Вот оно. Я нахмурился. Судя по данным, последний раз Мэг звонила мама. И было это вчера вечером. Это могло значить только одно. Телефон мигнул еще раз. Да, все так. Она удалила звонок. Я пригляделся. Плюс 30-210. Просто набор цифр, а не сохраненный контакт. Интересно. Внезапно телефон резко взлетел, чуть при этом не ударив меня по носу, я едва успел увернуться и завис в воздухе. Так продолжалось всего пару секунд, пока он не ожил, и из динамика не раздался голос. Галдерп ебюл емудерп, амас ябитурибас я, тиравага панжун ман, ябит варбы фугбиша лишревас я оч, тамуда пьен мьялов запьен, аригам, естиавична кас емер в силавиравага тым. Мечо, оттаться цаладу ебет андоид. Телефон замолчал и рванул обратно к столу, но я успел отключить перемотку и поймать его, прежде чем тот начал противно верещать. Затем я удалил звонок и положил телефон на место. Я не все уловил, но в словах не было ничего особо важного. Вот только дело было не них, дело было в голосе. Даже с перемоткой назад, мне не составило особого труда его узнать. Как-никак, я знал, кому он принадлежит. Жрицы, жрицы. Которая встретила меня в первый день, Минфра, Минфра Итанская, вроде бы, чуть ли не лучшая подруга и духовная наставница моего брата, та, что помогла ему с символом, и заступилась за меня, что позволило так удачно пристроить мину. Кстати, о моем братце, мужик, раздался удивленный голос, и из-за угла вышел Элой. А ты чего тут делаешь, дышу воздухом, да, ну ладно, я что хотел-то, мы почти закончили снаружи, можем переходить внутрь. Слушай, он странно на меня посмотрел. Ты в порядке? Как-то странно выглядишь. В полном, Элой, в полном. Я немного помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. Не расскажешь, как ты познакомился со своей жрицей? Глава 16. Стремление к идеалу. Сегодня все должно пройти идеально. Это всем понятно. Все уяснили. Или возразить, что хотите. А, Филин обвел комнату злым взглядом и с силой пристукнул по полу деревянной битой с металлическим набалдашником на конце. От громкого звука собравшиеся за столом бандиты вздрогнули. На их лицах проявился страх. Сидящий справа от меня Игнат хотел было что-то сказать, даже рот открыл, но одного взгляда на отца ему хватило, что закрыть его обратно и бессильно сжать кулаки. Мудрое решение. После почти двух недель в местной банде, я уяснил одну вещь, спорить с Филином опасно, особенно, когда он был не в духе, что забыло его типичным состоянием в последнее время, и не то чтобы на это не было причины, еще как была, братство проигрывало, честно говоря, почти никто в комнате не понимал, как это вообще возможно, они были лучше оснащены, у них было гораздо больше людей, да и черт всех дери, их противниками были самые натуральные звери, мычащие дикари, с молотами и топорами. Вот только факт оставался фактом. Типичная тактика всех бандитских разборок, пожары, налеты, убийства, сейчас не приносила никакой пользы. Была бесполезна. Каждый раз каменные шкуры опережали братство на один шаг. Каждый долбанный раз. Либо мы приходили на уже пустующее место, либо, наоборот, что было еще хуже. Так, три дня назад Игнат собрал своих людей и вместе с Рью отправился разносить по камешку очередной склад. Проверенная тактика, все как в прошлый раз, японец проводит разведку, докладывает остальным, а дальше уже люди из братства заканчивают дело, пулеметы, кровь и трупы, остается только позвонить в морг и вызвать людей с гробами, правда в этот раз гроб чуть не положили самого Игната, минотавры сделали то, чего от них никто не ожидал, поставили ловушку, причем, не какую-нибудь бездарную, вроде спрятаться в подвале, совсем нет, они замуровали себе в стены. Буквально, как мне потом рассказал Рью, их было просто невозможно обнаружить. Каменная корка, или дар камня, как называли свою способность сами минотавры, превращала твари чуть не в натуральные статуи. Статуи, которым не нужно было ни есть, ни пить, ни даже дышать. И что самое главное, в данной форме зверолюди прекрасно ощущали все, что происходит вокруг. Что-то связанное с колебаниями земли. Я не особо разбирался, если честно, и не я один, и это было ошибкой. Когда группа Игната зашла на склад, стены буквально что взорвались, выпустив на свет несколько десятков очень злых и вооруженных до зубов монстров с рогами. Надо ли говорить, что в замкнутом пространстве бандитов порубили в капусту? Сам сын главы спасся только благодаря Рю. Как только самурай заметил первую трещину в стене, которая расширялась с каждой секундой, он ухватил Игната чуть ли в охапку и резко вытолкал наружу, может даже чересчур резко. Так что теперь сынуля Филина щеголял тремя царапинами на лице, синяком под глазом и очень плохим настроением. Но, как по мне, это гораздо лучше, чем быть разорванным на части ревущим парнокопытным животным. Я перевел взгляд с Игната на остальных бандитов, сидящих за столом, вспоминал их имена, способности, а также параллельно считал в уме пустующие стулья. 4 штуки из 10, а ведь это были одни из лучших боевиков братства. Тут не было ни одного ни белого. Более того, только один из пристывающих не обладал аспектом, сам Игнат. Остальные же по уровню колебались между дельтой и гаммой. Очень даже приличная сила для, по сути, простых бандюганов. Почти что-то ударная группа. Какой-нибудь захудалый дворянский рот им разнести вполне по силам. Ударная группа, да, и 4 из них уже убили. Не самых способных, и точно не самых умных, но для братства это было серьезным ударом. Как по силе, так и по репутации. Неудивительно, что Филин был не в духе. «Мне не нужно говорить, что с вами будет, в случае неудачи», проскрежетал глава братства. Он пристально посмотрел на каждого за столом, но на мне он особенно задержал взгляд, искривил губы, да так, что на лице появилось омерзительное и одновременно пугающее выражение и полушепотом добавил: «Со всеми вами». «Ясно», я раздраженно постучал пальцами по столу. «На меня эти приемчики заядлого уголовники не действовали, как-никак, в свое время я повидал и хуже, а скорее наоборот, изрядно раздражали. Тем более, что это именно я принес Филину сегодняшнюю цель. Точнее, не совсем я, а Тали, но это уже мелочи, согласитесь. Идея-то все равно исходила от меня, а это самое главное. Дело в том, что если остальных в братстве неожиданно поумневшие и буквально всезнающие минотавры приводили в ступор, то для меня это служило лишь очередным подтверждением, что в деле замешан кто-то еще. Так что пока Филин с поддержкой Рью и изредка Семена, парню все равно нужно было учиться управлять символом, атаковали инфраструктуру минотавров, я решил вернуться на пару шагов назад, а именно, в бордель. И пусть любвеобильная устрица больше не могла похвастаться приличным сервисом, но, взамен она могла предоставить кое-что поинтереснее, информацию, всяко лучше дешевой шлюхи и последующего сифилиса. Тут ведь в чем дело, Гермес говорил, что алтарь Геи подделка, но мне нужно было удостовериться лично, и тут мне повезло, хоть убийцы и уничтожили камеры, но только напрямую, тупая грубая сила, так сказать, сами записи остались на месте, правда, не то чтобы они оказались особо полезны, по крайней мере на первый взгляд, все что мне удалось разглядеть, это целая секунда движения огромной смазанной туши, после чего камеры просто дали дуба, и если для Филина это послужило очередным подтверждением, что за атакой стояли минотавры, хотя в реальности он не особо-то и вглядывался. Старый вояка уже закусил удила и жаждал крови, то у меня запись вызвала лишь очередные вопросы, и я собирался получить ответы. К счастью, у меня в команде оказался приличный техник, которая после дней шаманства, по-другому эту возню с улучшением изображения мне не назвать, нашла кое-что интересное. Что-то вроде знака татуировки, если быть точнее, и на ней было название. Остров радости, Филин ткнул битой в разложенную на столе карту района. Вот наша сегодняшняя цель. Один из бандюганов, здоровенный амбал с мышцами больше, чем мой кулак, поднял лапищу и поскреб лысую голову. Босс, это же это, да, клетка для поехавших. Психиатрическая клиника, поправил его склонившийся над бумагой Игнат и выругался. Хреново, а че так, скривился в ухмылке здоровяк. Ты че? Психов испугался, блондин в ответ недовольно сощурил глаза,

Практика показывает, что наши планы имеют свойство очень быстро скатываться ко всем чертям. Японец удивленно приподнял бровь. Ты хотел сказать в Тартар, черт оговорился. Неважно, махнул я рукой. Звони уже, иначе без нас уедут. В реальности нет, конечно. Это нам с самураем нужно было просто дойти до готовой машины. А вот ребятам из братства следовало собрать людей, найти оружие, подогнать транспорт. Если бы тащился только ударный отряд, тогда еще ладно. Но Филин решил захватить с собой поддержку из простых ребят с автоматами, а это уже надолго. В общем, минут 10 мы еще просто ждали в машине, прождали бы и дольше, но я плюнул и отписался Игнату, что мне надоело, и мы встретимся на месте. Все равно тащиться одной колонной, кретинизм. Больница находилась в другом конце района, так что ехать нам предстояло минут 15-20 не меньше, каждый убивал время по-своему. Семен откопал российскую аудиостанцию и сейчас постукивал по рулю в такт незамысловатому мотивчику. Тали лежала чуть сзади в наушниках. Обычно она ее не оторвать от ноута, но в машине девушку все еще укачивала, так что она предпочитала слушать аудиокниги с закрытыми глазами. Рью достал из ножен катану и, положив ее на колени, аккуратно полировал тряпочкой идеальный клинок. А я смотрел в окно. За последние две недели Эксархия значительно изменилась. Вместо гомонящих толп людей, и не людей, пустые улицы. Большая часть магазинов закрыта, а в домах то тут, то там попадались заколоченные окна. Район буквально вымер. Люди просто боялись высунуть нос на улицы. Хотя это было неудивительно. Каждый день тут сгорало по несколько домов, а на улицах шли натуральные битвы. В некоторых мне даже пришлось поучаствовать. Последнее, кстати, закончилось совсем плачевно. Хоть это и не совсем стычка была, но не суть. Один из элитной десятки братства решил провести вечер с любовницей, но напоролся на засаду. Нас, как самых ближайших, послали ему на выручку. Но когда мы приехали на место, от парня уже и след простыл, как и его девушки. Все, что мы нашли, это пустой номер. Пустой номер и нарисованная кровью спираль на стене. И такая хрень происходила постоянно. Когда я попал в это тело, то почему-то думал, что с кровавыми зрелищами для меня будет покончено. Но, похоже, это не сбыться не суждено. Гребаный мир. Эй, Семен, я привлек внимание парня и указал на темный переулок справа. Припаркуемся здесь. Здесь, удивился он. Но, босс, до точки еще метров 200. Знаю, дойдем пешком. Здоровяк пожал плечами и свернул направо, выключил фары, поставил машину на ручник, и только потом развернулся ко мне за пояснениями. Я кивнул на дорогу. На улицах и так мало машин, не хочу привлекать внимание. Ясно, протянул тот. Ну так что, мы, это, выдвигаемся? Еще нет, ждем остальных, можешь пока приготовиться. Парень кивнул, прошел в кузов и принялся копаться в одной из сумок, которую мы с Рью подготовили для него заранее. Наконец он обнаружил, что искал, а именно, бронежилет, который парень принялся натягивать на голое тело. Вид у него при этом был дико недовольный. Семен возмущался бы больше, но так мы с самураем тоже щеголяли в кевларе, парень смирился. И правильно, так как выбора ему никто не давал. Либо так, либо он остается дома. Это было основное условие, без которого в поле его бы не взяли. Это и беспрекословное подчинение нашим с Рью командам. Но это само собой разумеется. Я, кстати, тоже вооружился. Кроме любимого пистолета прихватил с собой М16 с бронебойными патронами и парочкой магазинов. А также, помня предыдущий опыт, захватил с собой две гранаты. На всякий случай. Босс, я до сих пор не понимаю, что мы так паримся, пробурчал Семен, натягивая на ноги армейские кроссовки. Разве это не просто больница для психов? Он этот вопрос задавал уже третий раз. Так вместо ответа я натянул на лицо маску и достал из внутреннего кармана уже ставшими привычными очки. Босс, ну ты чего? Мне же интересно. Я тяжело вздохнул. Ладно, сам же сказал. Парень часть команды, пора заканчивать со скрытность. Остров Радость был возведен 30 лет назад и до сих пор является единственным местом для лечения психически больных во всей Эксархи. Семен кивнул. Ну да, ты говорил, а теперь включи голову. Самый криминальный район Афин, частная клиника, без поддержки государства. Возникает вопрос, откуда у них вообще деньги? Ответом мне была тишина. Пожертвование, подождав полминуты, пояснил я, в больших количествах. Какие-то крупные,

что у парня клацнули зубы. «Где все? Отвечай!» Внезапно микрофон в моем ухе ожил. Из динамика раздался напряженный голос Тали. «Алекс, они пришли!» Не прошло и пары мгновений, как я услышал звук. Не очень громкий, но он нарастал с каждой секундой. «Что это?» Первым заметил его Игнат. «Отец, ты слышишь, Алекс?» Впрочем, на самом деле вопрос слегка запоздал, и уже через секунду до каждого в холле донесся громкий, протяжный рев. Рев и мычание. Глава 17. Первый этаж. Рев раздался во второй раз. На этот раз ближе. Гораздо ближе. А еще сейчас вместо одного гортанного звука в нем можно было различить отдельные голоса. Их было много. «Нет, этого просто не может быть», — прошептал справа от меня резко побледневший Игнат. «Откуда?» Внезапно блондин замолчал и с испугом ставился на отца. И стоит отдать старому вояке должное. Его внешний вид внушал. Непонятно откуда взявшийся ветер взметнул полы плаща в воздух, на манер двух огромных пернатых крыльев. Глава филина светились потусторонним огнем, а прямо на голове из ниоткуда возник пылающий символ. Когда мужчина заговорил, его голос прозвенел по всему холлу больницы. «Я что, вижу страх? Вы испугались десятка мычащих коров?» «Не десяток», — пробормотал себе под нос какой-то бандит. «Их там под сотню. Валить надо, пока нас всех не порешили». Похоже, мужик забыл, что его босс отличается идеальным слухом. Потому удивленно ойкнул, когда металлический конец биты уперся ему прямо в горло. «Валить?» – жестко спросил филин. «Если Астерон спятил настолько, что притащил сюда все свое племя, тем лучше». Он понизил голос до шепота, и несмотря на все приближающиеся мычания минотавров, каждый из нас слышал его удивительно отчетливо. Казалось, старик говорит тебе прямо в ухо, но главное, что он говорил: «Мы устроим для них скотобойню, перебьем этих животных до последнего, вы со мной». Секунда молчания, и по холлу прокатился возбужденный рев. Замешательство и страх прошли, а на лицах окружающих бойцов вернулась решительность. По-другому и быть не могло. Их босс поднял их из захудалой банды, возвысил до самой мощной силы преступной силы во всей империи. С ним они прошли этот путь, с ним стали богаче некоторых из дворян, и теперь, когда у них собирались это все отнять какие-то животные, ну нет, они собирались показать минотаврам, почему их называют братством. Эти были не просто думающие только о себе бандюганы. Никто не собирался бежать и спать свою шкуру. Ну или почти никто. «А ты, со мной?» — повернулся к говорливому бандиту филин. Тот все это время стоял на цыпочках и боялся пошевелиться. Черт, он даже не сглотнул ни разу. «Да, босс», — прохрипел он. «Я просто ляпнул, не подумав. Ты же меня знаешь, башка не варит». Глава братства наклонил голову в сторону и еще несколько секунд изучал бандита, у которого от страха на лбу уже испарина выступила, а затем медленно, даже слегка неохотно убрал биту в сторону. Мне даже сперва показалось, что филин сейчас передумает, развернется и как размозжит его голову в лепешку. Но нет,